Путешествие в средние века. Мир заоблачных высей. Цепи снеговых вершин возвышаются одна над другой, как ступени лестницы, ведущие в заоблачные края. Тщетно ищет глаз черту горизонта. Вот уже много дней мой видимый мир ограничен со всех сторон лишь безмолвными снегоголовыми пиками. Однако природа от этого не выглядит однообразной. Она ошеломляет многоликостью, резкостью контрастов. Как в калейдоскопе сменяются ландшафты, растительные зоны, времена года, то передо мной раскрывается величественная альпийская страна. Темные провалы ущелий, крутые изломы безжизненных хребтов, рассеченные острыми краями скал зеленая одежда предгорий. То мы попадаем в долины с заболоченными озерами и редким покровом высокогорных трав. То за перевалом вдруг открывается взору зубчатая стена леса. И тогда к голосу потоков, бегущих среди гранитных глыб, примешивается давно забытый шум сосен. Тибетское Нагорье поражает масштабами, в которых природа создала это сплетение мускулов земной коры. Все кругом имеет формы и размеры фантастические, и грозный голос рек водопадов, и облака, которые видишь где-то глубоко внизу, и парящие в небе орлы с двухметровым размахом крыльев. Это величие внушало бы путешественнику ощущение собственной ничтожности, если бы не сама автомобильная дорога. Велик человек, раз он смог победить даже эти вздыбившиеся горы. Вот мысль, с которой встречаешь каждый перевал. Легко ли представить себе грузовик, движущийся за облаками? А ведь именно такие высоты приходится преодолевать на пути в Тибет. Когда машина крутыми зигзагами взбирается к перевалу, вознесенными за 5000 метров над уровнем моря, когда за узкой кромкой дороги, сквозь голубоватую толщу воздуха, видишь внизу причудливые петли всего проделанного за полдня пути, когда даже моторам не хватает воздуха, и вода в радиаторах начинает кипеть при 80 градусах. Нельзя не думать о тех, кто прокладывал эту магистраль. Путь в Тибет из центральных провинций Китая требовал 3-4 месяцев езды верхом по вьючным тропам. Дневной переход в 20 километров считался настолько очевидным пределом, что слово «переход» стало мерой длины. Шоссе, по которому я проехал, позволяет за пару недель покрыть 2500 километров, что отделяют административный центр провинции Сычуань, город Чэнду, от сердца Тибета Лхасы. На подступах к Тибету линии горных хребтов и зажатых между ними рек тянутся с севера на юг. А шоссе пришлось прокладывать с востока на запад. Оно проходит через 14 перевалов. В 1950 году части Народно-освободительной армии Китая, двигавшиеся в Тибет, начали строить эту дорогу. А 4 года спустя она была открыта для движения. Через горные кряжи, через пропиленные реками каменные щели, через рыхлые гряды морен и зыбучие пески проложили строители высокогорную магистраль. Дорога пересекла девственные леса Поми, словно дремлющие в заколдованном сне. Леса, где с ветвей деревьев богатырей свисают седые бороды мха, а плющ вьет беседки среди поваленных бурями исполинских стволов. Она прошла мимо ледников, опасных своими селями, грязекаменными потоками. По несколько километров приходится ехать среди серого хаоса валунов испекшейся земли. Словно рядом остатки населенного пункта, дотла разрушенного бомбардировкой. Временами, чаще всего в конце лета, талая вода выбрасывает из трещин ледника замерзшуюся пробку наносов. И тогда вниз по склону низвергается похожая на жидкий бетон масса грязи вперемешку с камнями. Вижу очередной столб с надписью «Вершина». Перед спуском проверить тормоза. Рядом насыпана груда камней с воткнутыми в нее шестами. Ветер треплет на них выцветшее полотнище с буддийскими письменами. Это молитвенный курган, неизменная примета перевала. В Тибете сильны поверья о злых духах, обитателях горных вершин, которые якобы посылают болезни и беды на тех, кто отваживается подняться на их владения. Для защиты от них на гребнях перевалов ставят эти флажки с молитвенными текстами. Поднявшись сюда, погонщик каравана по обычаю кладет возле флажка небольшой камешек, принесенный с подножия. Так вырастает курган. На вершине поневоле вспоминаешь об этих поверьях. Разреженность воздуха чувствуется даже когда сидишь без движения в машине. Одолевает зевота, хочется сделать глубокий вдох. Мотор приходится студить через каждые полчаса. Во время этих частых остановок я уже не бегаю с фотоаппаратом, а молча сижу на своем месте. Даже в теплое время дня сталкиваешься со своенравием тибетского климата. Солнце печет немилосердно, но стоит шагнуть в тень, как начинает пробирать холод. Таково сочетание сильно разреженного воздуха и высокого солнца 30-х параллелей. Все это я с первых дней испытываю на себе. По утрам шоферу приходится жечь масляные факелы, чтобы завести мотор после ночного заморозка. Выезжая до света, пробиваем ползущие сверху клочья ледяного тумана. Когда солнце наконец поднимается из-за хребтов, кажется, что его режущие глаза свет, отраженный снегами, струит не тепло, а колючий холод. Но проходит несколько часов, очередная гора остается позади, и вдруг чувствуешь, что полушубок становится тяжелым и неудобным. На обеденном привале уже хочется до пояса умыться у ручья, подставить спину теплым лучам высокого солнца. А к вечеру снова начинает дуть неизменные в Тибете ветры. Набегают свинцовые тучи, и к месту ночевки добираешься продрогшим. Селения в Тибете обычно расположены в долинах рек, где на клочках земли, очищенных от обломков скал, растет цинко, местный сорт ячменя. Дзамба, как я уже говорил, мука из пережаренных зерен этого злака, главная пища как в бедной, так и в зажиточной тибетской семье. От тибетского жилища веет средневековьем. Каждая из них – крепость из неотесанных камней. Маленькие оконца есть лишь наверху, у самого карниза плоской крыши. Постоянная угроза вражеских набегов издавна заставляла людей так строить дома, чтобы все имущество семьи было укрыто за толстыми каменными стенами. Нижний темный этаж служит стойлом для скота. Там же складывают незатейливый земледельческий инвентарь. Крутая приставная лесенка ведет наверх, в жилые помещения. Над ними в небольших пристройках на плоской крыше хранится зерно. Оттуда же хозяин с сыновьями может при необходимости отстреливаться от непрошенных гостей. Солнце прячется за хребет. Перед уходом на покой оно всегда освещает силуэт гор, которые ждут нас завтра. Мы все время едем на запад. Волны тумана растекаются по долине, растворяются и тают последние звуки. Только река по-прежнему шумит внизу, но ее шум, к которому ухо привыкает как тиканье часов, лишь усиливает ощущение вечерней тишины. Последнюю ночь трехнедельного пути провел без сна. Не верилось, что завтра увижу заветный город, мечту стольких путешественников. Сюда, с севера, со стороны Монголии и Цинхая, пытался добраться Николай Пржевальский, а с юга из Индии Николай Рерих. Однако ни тому, ни другому побывать в Лхасе не удалось. Лагерь наш оживает задолго до света, когда полоса неба над ущельем еще кажется извилистой звездной рекой. Впереди уже нет гор, и Газинг мчится, как почуявший дом конь. Въезжаем в долину реки Кичу. Рассеченная галечными отмелями на серебристые рукава и притоки, она течет среди лугов и полей желтеющего цинко. Последние километры перед Лхасой. По обочине шоссе, мимо гигантских статуй Будды, высеченных в скалах, бредут десятки паломников. Как анфилада ворот перед древними дворцами Пекина, выстроились в два ряда горы, словно для того, чтобы подготовить путешественника к чему-то величаво торжественному. С волнением вглядываюсь вдаль. Заходящее солнце скрыто большой свинцовой тучей. Только небольшой сноп лучей, прорвавшись через невидимое окно, веером падает на золотые кровли здания, как бы возникающие из горы. Патала. На фоне окрашенной сумраком равнины дворец Далай-ламы предстает словно в ореоле, излучаемого им самим света. Впереди стальные фермы переброшенного через реку Кичух моста. На противоположном берегу белеют строения. Я въезжаю в Лхасу. Но прежде чем вести речь об этом священном для ламаистов городе, хочу рассказать о тибетце, с которым удалось провести вместе целый день, когда мы, преодолев полпути, разбили лагерь в лесах Поми на востоке Тибета.